Восьмое. Бедье. В Западной Европе миграционизм быстро стал господствующим течением. С увеличением числа трудов все более и более обнаруживались его слабые стороны, и этим была вызвана сокрушительная критика Жозефа Бедье. В настоящее время эта критика не во всем может быть нами принята. Правда, в наши дни теория индийского происхождения, повествовательного фольклора, еще в меньшей степени может быть признаваема, чем во времена Бедье. Но в свое время она имела огромное значение, продвинув вперед нашу науку. С открытием у неиндоевропейских народов, древних евреев, арабов, тех же сюжетов, что и у индоевропейских, теория индоевропейского доисторического единства как причины сходства языка и фольклора должна была рушиться. Хотя представители ее и не сдавались, тем не менее мифологическая экзегеза была обречена на поражение. Однако заслуги этой школы не ограничиваются негативной, полемической стороной. Школа заострила внимание на одном из важнейших и сложнейших явлений в фольклоре – на явлении миграции. Сюжет интересует уже не как абстрактная мифологическая схема, а рассматривается в связи с народом, его носителем. Это помогло правильно понять целый ряд явлений – индийское происхождение Варлаама и Иосифа, например, не подлежит никакому сомнению. Признавая факт миграции и необходимость его изучения, современная наука, однако, не возводит этого частного явления в общий принцип или закон. Заимствование не объясняет с нашей точки зрения явление сходства фольклорных образований как такового. Одна из слабых сторон нового учения состояла также в том, что пути заимствования, перехода, определялись преимущественно изучением письменных, не чисто фольклорных памятников. Перевод рассматривался как переход. Сейчас мы уже знаем, что пути устной передачи могут не совпадать с путями письменной. Устная передача может совершаться независимо от письменной. Эти и целый ряд других недостатков постепенно должны были осознаваться и вести к отрезвлению и к критическому отношению к новой теории. Наиболее блестящей критикой мы обязаны Жозефу Бедье и его замечательному исследованию «Фаблио», где предпринята попытка исторического изучения и развернута чрезвычайно остроумная, беспощадная критика миграционизма. Однако собственного объяснения сходства сюжета в Бедье не нашел и признал себя принципиальным агностиком. Девятое. Русские ориенталисты. Критика Бедье нашла многосторонний и разнообразный отклик, но был лагерь, стан, куда эта критика легко проникала. Это были ориенталисты. Психологически это вполне понятно. Исследователь, всю свою жизнь посвятивший изучению восточных материалов, всегда склонен приписывать этим материалам приоритет по сравнению с материалами западными, которые он будет считать вторичными. В развитии миграционизма можно проследить две основные линии или два течения. Одно из них, собственно, ориенталистическое, по приурочению сюжетов в зависимости от специальности автора. Индийскому, иранскому, монгольскому или, как у дилетантов, например, Устасова, восточному вообще. Другая линия развивается позже. Утверждается уже не только восточное, но и западное или иное захождение происхождения сюжета. Таким образом, можно говорить о восточной школе и школе заимствований, понимая под этим не одно и то же. Для представителей последнего течения у нас укрепилось название «компаративисты». Продолжателем старой восточной школы был Григорий Николаевич Потанин. Превосходный монголист, прекрасно знавший северо-западную Монголию и совершивший туда несколько экспедиций, четвертый том его очерков «Северо-западной Монголии» содержит сказки, Потанин в своем капитальном труде «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» сопоставляет разнообразные монгольские материалы. Среди них особенно много материалов о Чингисхане с европейским и русским эпосом и сказками. Сопоставления Потанина не всегда правильны и убедительны, но ему удалось открыть целый ряд действительных и очень интересных совпадений. Выводы о восточном происхождении огромного, обработанного Потаниным материала также далеко не всегда убедительны и не свободны от натяжек. Тем не менее, труд Потанина очень значителен по огромному и разнообразному сопоставленному в нем материалу. Из сказок Потаниным более подробно рассматриваются сказки о Косоручке, о Варах, о Соломоне, о Марке Богатом, о Яруслане Лазаревиче и некоторые другие. Из числа русских ориенталистов особое место в истории изучения сказки принадлежит академику Сергею Федоровичу Ольденбургу. Ольденбург всегда понимал огромное научное значение сказки. Он был организатором и бессменным председателем сказочной комиссии в отделении этнографии Русского географического общества. Обзоры работ, которые открываются его статьей, исключительная важность исследования народной сказки. По специальности он был индологом, но не столько лингвистом, сколько историком культуры, притом культуры народной. Его первый крупный труд «Буддийские легенды и буддизм» определяет круг его преимущественных интересов. Он должен был занять определенную позицию по отношению к индианистской теории. Наиболее полное выражение его отношения к этой теории и книге Бедье нашло в серии статей под общим заглавием «Фабло восточного происхождения». Ольденбург дает обстоятельный разбор книги Бедье и вскрывает все ее слабые стороны. Так Бедье, отрицая восточное происхождение «Фабло Констант ду Хамел», знает только одну восточную запись его. Ольденбург приводит их 15. В эти годы Ольденбург – индианист, утверждающий индийское происхождение тех сюжетов, которыми он занимался. Позднее в статье «Странствование сказки» он вносит количественные ограничения в теорию Бенфея. Если поставить вопрос так, что источник весьма многих сказок следует искать в Индии, то против такой постановки вряд ли встретятся возражения. Вопрос о странствовании сказки из методологического превращается у Ольденбурга в большой культурно-исторический. Передача сказок – одно из тех звеньев, которые связывают народы, заставляют их лучше понимать друг друга. Впоследствии Ольденбург переносит центр тяжести своих сказочных интересов уже на проблему реального бытования сказки и методологическое значение этой проблемы для всестороннего ее изучения. Смотри так называемую Сорбоннскую лекцию «Народная сказка. Проблемы и методы». 10. Русские компаративисты. Как уже указывалось в развитии миграционизма, можно проследить две линии. Одну – ориенталистскую, и другую, которую условно можно назвать компаративистской. Широкое сравнительное изучение вариантов и путей их распространения – при более объективном взгляде на вещи не всегда приводит к Индии или Востоку в широком смысле слова. В частности, для русских материалов часто весьма убедительно можно показать их западное происхождение. Представители миграционизма весьма разнообразны по своим индивидуальным наклонностям, по кругу своих интересов и по своим техническим приемам в приложении компаративистки миграционистского метода. Наряду с миграционистским принципом выдвигались к этому времени уже и другие принципы изучения фольклора, и это сказалось на компаративистских работах того времени. Своеобразное и очень плодотворное сочетание миграционизма с историческим изучением мы наблюдаем в трудах Ивана Николаевича Жданова. В своей магистерской диссертации к литературной истории русской болевой поэзии он рассматривает ряд сказочных мотивов, связанных с былиной. В его докторской диссертации «Русский. Болевой эпос», состоящий из ряда отдельных очерков, есть очерки, имеющие прямое отношение к сказке. Целиком же сказке посвящен ранее опубликованный очерк «Повесть о Вавилонии. Сказание о князьях Владимирских», где рассматриваются византийские прототипы, заимствованные с Запада, исконно сказочные элементы сказки о Барме Ярышке, отправлявшемся в Вавилонское царство, лучшая запись у Садовникова номер 3. Из других сказочных тем Жданов останавливается на мотивах нерассказанного сна. Он рассматривает сказочные основы былины о Потыке Василия Буслаевича, в котором он видит отголосок средневековой легенды о Роберте Дьяволе. Предметом исследования Жданова является не сказка, а эпос, но в эпосе его часто интересуют именно сказочные элементы. Он называет их «захожими легендами и сказками», говорит о заимствовании эпосом сказки и следит за судьбой или литературной историей следуемых сюжетов. В некоторых случаях он устанавливает заимствование из Западной Европы сюжетов, возникших на Востоке. Такая постановка вопроса особенно четко выражена в неоконченной работе, посвященной повести о Валтасаре, предметом которой служит измена жены богатыря с Каликой. В настоящее время мы не во всем можем согласиться с Ждановым. Совпадение между былиной и сказкой, которая мифологами возводится к индоевропейским основам, Ждановым к заимствованиям, не во всем объясняется заимствованиями. Оно имеет более глубокие исторические корни, которые могут быть раскрыты и объяснены только при детальном генетическом изучении сказки и былины. Например, утверждаемая Ждановым связь между Василием Буслаевичем и Робертом Дьяволом не представляется убедительной. Тем не менее, ряд литературных влияний, в особенности в работе о Вавилонском царстве, доказан блестяще. Появление и развитие антропологической школы также отозвалось на изучение всемирных соответствований. Односторонность и недостаточность изучения странствований и заимствований постепенно становятся ясными. Новую попытку объединения этих двух направлений делает Иван Сазанович, и частично это приводит к весьма важным и новым результатам. В своей работе «Песни о девушке-войне» и «Былины о Ставрии Годиновиче» он еще довольно внешне сочетает анализ бытовых снов и возможности самостоятельного зарождения сюжетов у разных народов с утверждением в некоторых случаях заимствований. Сазанович недостаточно понимает этнографическую, доисторическую основу генезиса, утверждаемую в учении Тейлора Лэнга. Гораздо более глубоко вопрос поставлен в одной из значительнейших его работ, а именно в работе, посвященной сюжету Леноры. На основании археологических и этнографических данных Сазанович показывает, как вера в возможность возвращения мертвецов дает начало сюжету. В частности, Сазанович придает большое значение связанному с этим верованием запрету плача об умерших. Слезы оставшихся тревожат покойника и вызывают его из могилы. Он устанавливает версии и исследует влияние одних на другие. Заимствование устанавливается на основании критерия, выдвинутого еще Веселовским. Совпадения в подробностях, которые не могут быть случайными. Иногда Сазанович все же идет слишком далеко, утверждая, например, что скандинавская сага о Гельге и Сигруне есть переработка античного сюжета о возвращении Протезилая из преисподней к своей жене Лаодамии. Менее удачная работа «Поэтический мотив» о внезапном возвращении мужа ко времени свадьбы своей жены, собиравшейся выйти замуж за другого. Здесь собран богатейший материал по западноевропейским, средневековым и славянским памятникам, и в этом отношении работа имеет капитальное значение. В данной работе уже можно отметить явления, характерные для других авторов и работ того времени. Подбор материалов превращается в самоцель. Это явление вполне закономерно для такой ступени в развитии науки, когда материалы еще рассеяны, не собраны, не сгруппированы и не сопоставлены. Всякие сводки материалов по сюжетному или по иному признаку представляют собой поэтому большую ценность, хотя бы выводы совсем отсутствовали или в настоящее время уже не являлись убедительными. Для данного этапа в истории нашей науки характерна фигура Николая Федоровича Сумцова, выдающегося знатока фольклора и литературы. Количество его трудов огромно, до 800. По общетеоретическим предпосылкам исследования он может быть назван эклектиком. Как миграционист он утверждает не только восточное влияние на Запад, но и западное влияние на Восток, в частности на монголов, отголоски христианских преданий в монгольских сказках. Сумцов вскрывает самые разнообразные, скрещивающиеся и переплетающиеся пути странствования сюжетов, сочетая иногда свои выводы с рассуждениями, явно идущими от мифологов, или сопоставляя свой материал с живыми народными верованиями. Показательно в этом отношении, например, его работа «Муж на свадьбе своей жены». Прежде всего, им дается богатый обзор материала. Этот обзор не очень систематичен, но все же в нем главная ценность и главное значение труда Сумцова. Далее следуют выводы или наблюдения, основная цель которых — установить наиболее часто встречающуюся форму. Работа пестрит формулировками, как почти во всех вариантах, чаще всего и так далее. Сумцов может быть назван предшественником статистического метода, впоследствии разработанного финской школой. Общие же выводы часто бывают у Сумцова неожиданными и не вытекают из материала. Так, для данного сюжета утверждается, что кольцо, брошенное мужем в кубок жены, в глубокой древности было символом солнца и в более широком понимании символом вечности. Далее следует столь же неожиданное утверждение, что Алеша и Добрыня — исторические лица, отзвуки исторической школы, а еще дальше утверждается, что они тоже заимствованы. Сравнение былевых мотивов о ссоре Добрыни с Алешей из-за жены с западноевропейскими повестями и балладами устраняет самый вопрос об оригинальном русском творчестве в былинах о жене Добрыни. Сюжет во всех своих составных частях, очевидно, заимствован, и самое распределение деталей идет по чужому образцу. Эти утверждения в достаточной степени характеризуют установки и метод Сумцова, но в его многочисленных работах собран драгоценный, богатый материал, и мимо этих работ не может пройти ни один исследователь. Миграционистское направление в конце XIX и начале XX века было господствующим. Оно имело многочисленных представителей, как у нас, Кирпичников, Яворский, Дурнова, Рязанов, так и на Западе. Постепенно возрождаясь, оно перерастает в так называемую историко-географическую школу, пытавшуюся уточнить методы изучения сказки, но обнаружившую уже очевидную для нас несостоятельность метода. 11. Историко-географическая или финская школа. В работах Сумцова мы могли наблюдать черты явного методологического упадка. Сумцов в этом отношении явление симптоматическое. Мы видим, правда, богатый подбор материала, но видим также и беспомощность перед материалом, необоснованность выводов, сведение сходства к заимствованию и отрицание самостоятельного народного творчества. Такое положение в русской науке соответствовало общему положению европейской науки того времени. Во всех странах понемногу накапливалось огромное количество сказочных материалов. Эти материалы требовали учета и систематизации, а неудовлетворительное состояние фольклористического изучения порождало стремление уточнить и методы изучения. В 1901 году в Хельсинки была основана Международная федерация фольклористов. Основателями ее были финский ученый Крон, шведский ученый Сидов и датский ученый Ольрик. Труды этой федерации выходят в виде непериодической серии под названием «Folklore Fellows Communications» FFC, публикации Федерации фольклористов. Федерация – не только организация, ставящая себе целью научное объединение и контакт. Она стоит на определенных методологических позициях. Эти позиции были изложены финским ученым Антти Аарне в его руководстве по сравнительному изучению сказки, применительно к сказке и, более широко, Кроном в его работе «Фольклористический метод». Выработанные этой школой методы изучения сказки сводятся к следующим приемам. Исследование обычно посвящается одному какому-нибудь сюжету. Прежде всего устанавливается полный, четкий, пронумерованный список всех известных вариантов данного сюжета. Материал располагается по этнической системе, то есть по группам народов – славянских, романских, германских, финско-угорских и так далее. А внутри групп – по отдельным народам. Для каждого народа имеется шифр, например, РФ – романцы, французы, СР – славяне, русские, СРВ – славяне, белорусы и так далее. Во всех работах данной школы эта часть представляется для нас наиболее существенной и важной. Так, например, Андрееву для его работы о разбойнике Мадее удалось установить 245 вариантов этого сюжета, как опубликованных, так и хранящихся в архивах и у частных лиц. Стремление к исчерпывающей полноте характерно для данной школы. В этом отношении сделан большой шаг вперед по сравнению с работами предыдущих десятилетий, когда прилагались далеко не все усилия для достижения исчерпывающей полноты материала. Однако это стремление имеет и обратную сторону. Полнота всегда может быть только относительно. С течением лет материал все увеличивается, и новые материалы не всегда подтверждают правильность выводов. Кроме того, количество записей, использованных для исследовательской работы, ничтожно по сравнению с тысячами имеющих место в народе действительных случаев рассказывания. С нашей точки зрения, правильность выводов определяется не только полнотой материалов, к которой мы всегда будем стремиться, а прежде всего правильностью методов. Второй этап исследования – анализ материалов. Составные части сюжета, мотивы подвергаются тщательному сравнению и сопоставлению. Фиксируются все разновидности каждой такой части. Это делается для того, чтобы установить, какие формы встречаются чаще. Наиболее часто встречающиеся формы объявляются основными – то есть исконными и наиболее древними. Совокупность исконных форм мотивов дает исконную форму сюжета, его праформу или архетип, то есть форму, из которой развились варианты. Изучение материала по народам дает возможность установить национальные и локальные версии, экотипы. Такой прием мы не можем признать правильным. Исследователи исходят из предпосылки, что каждый сюжет создается один раз в определенном месте и в определенное время. Между тем, бесспорно, что сюжеты могут зарождаться независимо друг от друга там, где для их возникновения создались соответствующие условия. Совершенно не учитывается, что сюжеты могут возникать один из другого, что они стоят в генетической связи друг с другом. Мы имеем суженное, изолированное изучение явлений, тогда как наша методология требует изучения широких связей. Неприемлем для нас и статистический метод. При подлинно историческом, а не формально статистическом изучении может оказаться, что архаические формы встречаются не наиболее часто, а наиболее редко, и что они вытесняются более поздними формами. Третий этап – это установление родины сюжета и его истории. Поставив перед собой такую цель, финская школа именует себя историко-географической. Установление географического района возникновения сюжета производится теми же статистическими приемами, что и установление платформы. Все данные тщательно заносятся на карту. Родина определяется максимальными количествами записей у того или иного народа. Этот прием неправилен уже потому, что частота записей не соответствует действительному положению вещей. Там, где собирательская работа велась интенсивнее, например, Россия, Украина, Германия, Финляндия и другие, большее количество записей, чем там, где собирательская работа велась слабее, Франция. Есть огромные пространства, почти совсем или даже совсем не охваченные собирательской работой. Наконец, по целому ряду косвенных признаков устанавливается история сюжетов, их переходы от одного народа к другому. Здесь могут быть охарактеризованы только основные методические приемы школы в их обнаженном виде. Разумеется, отдельные авторы не всегда точно придерживаются данной здесь схемы. В ходе исследований возникает и целый ряд других вопросов. Высказываются остроумные догадки, делается ряд тонких и иногда правильных наблюдений, но все это не спасает школу от роковой ошибочности методических основ и предпосылок. Так, самый факт изолированного изучения отдельных сюжетов есть для сказки методическая ошибка. Здесь не учитывается закон перемещаемости мотивов из одних сказок в другие. Каждый мотив, как правило, рассматривается только в системе данного сюжета, тогда как межсюжетное изучение мотивов может показать совершенно иную картину. Вспомним учение Веселовского о мотивах и сюжетах. Игнорируются исторические условия жизни сюжета, изучаются только тексты, иногда даже только сюжетные схемы. Изучение фольклора приобретает формалистический, безыдейный характер. Тем не менее, мы должны признать, что капитальные монографии, как по сказке, так и по другим видам фольклора, а также по истории религии, земледельческих обрядов и так далее, вышедшие в серии FFC, имеют большое значение и очень расширили горизонт наших знаний. Большой заслугой школы следует признать также то, что одним из деятелей ее, Аарне, создан указатель сказочных сюжетов. Методы школы требовали посюжетного изучения сказки, требовали установления всех имеющихся сюжетов. Накопление материалов обнаружило ограниченность количества сюжетов при огромной их повторяемости по вариантам. Сколько же сказочных сюжетов и какие именно могут быть установлены? Указатель Аарне, о котором уже говорилось, и дает ответ на этот вопрос. Правда, ответ этот далеко не исчерпывающий. Указатель создан на основе сопоставления ряда больших национальных сборников. Для сюжетов, могущих обнаружиться в будущем, Аарне оставил незаполненные номера, и опыт показал, что он был прав. По истечении ряда лет все расширяющийся материал требовал ревизии и расширения указателя. Новое издание со внесением многих новых типов осуществлено было американским ученым Томпсоном. Этот указатель является международно признанным и по сегодняшний день. Система расположения, классификация, правда, неудовлетворительна, смотри ранее, но в данном случае это не столь существенно, так как указатель служит практически справочным целям. Указатель Аарне важен еще другим. На его основе могут быть составлены указатели национальных репертуаров. Такие указатели по системе Аарне составлены, например, для сказок скандинавских народов и многих других. К русскому материалу его применил Андреев. Для каждого сюжета им дана и основная библиография. Сопоставление национального репертуара с международным запасом сюжетов позволяет делать ценные заключения о составе русского сказочного эпоса. Составление таких указателей по всем народам имело бы для науки о сказке огромное значение. Шаткость основных предпосылок и порочность методов финской школы явились причиной критического отношения к ней в Западной Европе. Наиболее беспощадная критика принадлежит Александру Весельскому. Наконец, даже один из основателей этого направления, Ольрик, должен был признать, что наука о сказке пришла в тупик, и высказался об этом на 7-м Северном конгрессе филологов в 1932 году. Однако выдвигаемые учеными собственные точки зрения на возможность выхода из тупика оказались не лучшей позиции финской школы. В русской науке не было школы или течения, соответствующего финской школе. Россия не вошла в Федерацию фольклористов. Близким к позициям этой школы можно считать только бывшего профессора Казанского университета Андерсона. Две большие монографии опубликовал в серии FFC Андреев. Впоследствии Андреев отошел от своих ранних взглядов, что видно по его другим многочисленным фольклористическим работам, и о чем он сам заявил, например, на антифашистской конференции фольклорной секции Академии наук в 1936 году. Чрезвычайно обстоятельную и сокрушительную критику школы дал Никифоров в своих рецензиях на монографии Андерсона «Император и аббат» и «Народный анекдот о старом Гильдебранте». 12. Эпигоны и эклектики. В начале 20 века не создалось новых течений в нашей науке. В Западной Европе это время характеризуется эпигонством и эклектизмом. Несостоятельность методов иногда осознается, но шаткость выводов рассматривается как следствие недостаточности материала. Мы можем наблюдать стремление к большим сводным библиографическим или систематизирующим трудам. Эти сводки, указатели, энциклопедии – имеют большое значение как вспомогательное пособие для научных изысканий, но они не являются исследованиями по существу. Уже говорилось о пятитомных примечаниях Больта и Полевки к сборнику сказок братьев Гримм. Скромный томик примечаний братьев Гримм, третий том их собрания, разросся до 5 больших томов. Из них первые 3 тома содержат указатель вариантов ко всем сказкам Гриммовского сборника, в том числе и к неопубликованным. Этот указатель охватывает все народы мира и представляет собой труд жизни двух величайших знатоков сказки. 4-й том в основном содержит обзоры сказочных материалов древности, Египет, Вавилон, Иудея, античный мир, европейского средневековья 16-18 веков, Индии, арабов и евреев и характеристику работы братьев Гримм. 5-й том излагает историю собирания по народам и краткую историю теоретического изучения сказки. Помимо основных авторов в работе принимали участие специалисты по отдельным областям. Как Больта, так и Полевка являются авторами многочисленных трудов о сказке. Полевка – миграционист, Больта – неутомимый собиратель вариантов, которые он опубликовал в виде отдельных заметок и дополнений в комментариях к изданным им сказкам. С особой ясностью видна методическая неустойчивость западноевропейской науки на примере фон дер Лейна. Он начал как миграционист, утверждая индийское происхождение сказки, отдал дань фрейдизму, утверждая происхождение сказки из снов, и, наконец, с некоторыми поправками и оговорками предлагал вернуться к индоевропейской концепции. Приведенные данные в достаточной степени характеризуют состояние европейской науки накануне войны. Создание грандиозных библиографических трудов или такого справочника, как, например, справочник по немецкой сказке, начавшего выходить в 1931 году и представлявшего собой плод коллективного труда лучших специалистов и знатоков, вскрывает внутреннее противоречие между первоклассным владением материалом и методической беспомощностью и беспринципностью.